Глава 10. Голиковский решил содействовать энергично. Он сейчас же послал в степь закупить овса, сена и соломы на 30 тысяч рублей и распределил этот корм по заводам. Конные рабочие могли забирать доставленные из Орды припасы по особым книжкам, как долгосрочную и беспроцентную ссуду. Будь принята эта мера с осени, тысячи лошадей были бы спасены, а теперь скотина уже обессилила, и, как говорили старики, «корм ее ел, а не она корм». Таким образом, только половина ежегодной поставки древесного топлива кое-как была исполнена, и, сообразно с этим, приходилось размерять всякое заводское действие. По закону, завод не имел права оставлять население без работы, поэтому заведены были половинные выписки. Одну неделю работает, а другую гуляет. Потом стали работать одну третью неделю и так далее. Заработная плата таким образом понизилась до невозможного минимума. А тут еще введена была новая система штрафов, вычетов и просто мелких недоплат. Это последнее касалось ближе всего коренного фабричного люда, которого лошадиный мор не тронул. Общий ропот поднимался со всех сторон. «Что же я могу сделать? Я не бог!» — повторял Голиковский. «Вот только бы отправить весенний караван, а там увидим!» Весенний караван являлся и для заводов, и для Голиковского единственным спасением. Вовремя будет отправлен караван, вовремя продастся железо, и заводский год обеспечен средствами, а главное, владельцы получат установленный дивиденд по примеру прошлых лет. На самосадке работа кипела. Благодаря голодовке Голиковский рассчитывал выиграть на караване те убытки, которые понесли заводы на перевозках. Можно было подтянуть голодавших рабочих по известному правилу. Хлеб дорог, руки дешевы. Все шло отлично. И опять главная поддержка шла от молодых, которым выгодно было работать и за малые платы. Так бы все хорошо и кончилось, не случись дружная весна. Тепло ударило двумя неделями раньше. Началась та спешка, когда пускаются в оборот все наличные силы, не исключая стариков и баб. Вообще дело получалось горячее, но с первых же шагов почувствовалась какая-то невидимая задержка, а потом перешла в открытый антагонизм. Нужно было устроить спишку совсем готовых коломенок в воду, что составляло обыкновенно на самосадке что-то вроде праздника. Старым лад сбегались к коломенкам и в свою силу помогали дружной работе. А на этот раз пришли старики в караванную контору и потребовали задаток. «Это за что?» — изумился служащий. «Да в уме ли вы, старички?» «Мы-то в уме. А вот как вы спихиваться будете с Леонидом-то Федоровичем? Он нас достиг, так теперь пусть сам управляется. Когда еще чужестранный народ наберется, а полая вода сойдет, как бы вы на сухом берегу не остались». Начались переговоры, а горячее время шло и шло. Каждая минута была дорога. Старички заломили по рублю на человека. Цена неслыханная, чудовищная. Полетел нарочный в Мурмас, и Голиковский приехал сейчас же, опять с исправником. Появление начальства окончательно озлобило народ, и все засели по домам. Это было похуже бунта с лошадиным мором. Голиковский бесился, подозревая чье-то скрытое влияние, портившее ему все. Староста обегал все избы, сгоняя народ, но на работу вышли все те же молодые рабочие, а старики отсиживались и баб не пустили. «Я им покажу!» — ругался Голиковский, переживавший скверное положение. «Они узнают меня!» «Вода уйдет!» — Леонид Федорович почтительно докладывал караванный. «Не успеем нагрузиться!» Кончилось тем, что Голиковский уехал, предоставив дело караванному. Он чувствовал, что своим присутствием только портит возможное соглашение. Народ был против него. сделка состоялась на любой половине, то есть по полтине на брата. За нагрузку тоже пришлось платить усиленно. Одним словом, деньги пришлось отдать несчитанные, да время пропустить дня четыре. Караван отвалил с грехом пополам на хвосте весеннего паводка, рассчитывая обижать главный вал на пути. Коломенки бегут скорее воды, но вышло несколько иначе благодаря новым случайностям. Паводок ушел, а весь караван обмелел немного пониже бойца Горюна, где раньше похоронил свое богатство Груздев. Голиковский рвал и метал, но дело было непоправимое. Оставалось ждать осени, когда можно будет разгружать весенние коломенки, поднимавшие до 15 тысяч пудов, на полубарки по 5 тысяч. Вся эта операция учетверяла стоимость провоза, а главное, металл не поспеет к сроку ни в Лаишев, ни в Нижний, ни на Низ, низовья Волги. Самосадские старички устукали таки ненавистного им главного управляющего, который в отместку отнял у них всякий выгон и уже неизвестно для чего закрыл медный рудник Крутяж, существование которого Петр Елисеевич отстаивал всеми силами. «А мне все равно», — повторял Голиковский, чувствовавший, что ему ничего не остается, как только бежать с заводов. «Один в поле не воин, а самосадку я все-таки укомплектую. На войне, как на войне. Мы сами виноваты, что распустили население». В кабаке Рачителихи происходило невиданное еще оживление, какого не было даже при объявлении воли. Наехали самосадчане, и в кабаке шел стоном стон. Старики снаряжали ходоков в Петербург к самим владельцам, а вместе заводили дело о своей земле. Выискался и подходящий адвокат, который обещал выправить землю. Мосей был выпущен и теперь орудовал с мрачной энергией, как обреченный человек. К самосадским старикам пристал кержатский конец – и некоторые старички-мочегане, как Тит Горбатый и Коваль. Молодяжник отмалчивался, обдумывая свое дело. Наступала летняя пора, и во все стороны дорога с катертью. Кроме золотых промыслов, рабочие руки требовались на вновь строившуюся железную дорогу. Начались спешные сборы. Молодежь уходила с женами, а дома оставались одни старики с ребятишками. Некоторые избы заколачивались наглухо, потому что некому было в них жить. Первыми двинулись самосадчане, не взявшие подрядов на куренную работу. За ними потянула пеньковка, а потом тронулся и кержатский конец. Это происходило в начале мая, когда дорога попросохла. Через Мурмос каждый день двигались целые обозы с уходившими на заработки, ехали на телегах, нагруженных домашним скарбом и необходимыми для дальней дороги запасами разного провианта. Лука Назарыч, стоя у своего окна, каждое утро наблюдал вереницы двигавшихся подвод, и его старое крепостное сердце обливалось кровью. Уходила та живая сила, которая складывалась сотнями лет. Это было все равно, если бы здоровому человеку отворить кровь. А Голиковский и в ус не дул. Выйдет на балкон, закурит сигару и смотрит, как мимо господского дома едут то самосадчане, то ключевляне, то свои мурмосские. Когда новый главный управляющий оставался совершенно спокойным, старый крепостной управляющий Лука Назарыч ужасно волновался и, как говорится, не находил себе места. Его волнение разделял только неизменное копье. Бывший личный секретарь Овсянников, высохший на канцелярской работе. «Что же это такое, Лука Назарыч?» — спрашивал Овсянников. «Ведь это без смерти смерть. Голиковский-то уедет, а мы останемся. Нам некуда идти». Даже ночью не спится Луке Назарычу. Все он слышит грохот телег и конский топот, а встанет утром и сейчас к окну. Может быть, сегодня остановятся? Не все же уедут. Раза два из господского дома забегал к Луке Назарычу верный раб Аристашка, который тоже мучился переселением. «Ну, что твой-то, барин?» — спрашивал нехотя Лука Назарыч. «А ничего. Сидит до своей цигарки, курит. «Нехорошо, Лука Назарыч!» Наконец старик не вытерпел. Однажды утром он оделся с особенной тщательностью, точно в христовскую заутренню, надел крахмальную манишку, пестрый бархатный жилет, старомодный сюртук синего английского сукна и даренные часы-луковицу. Торжественно вышел он из дома и направился прямо в господский дом, в котором не бывал со времени своего изгнания. Голиковского он видел раза два только издали. Аристашка остолбенел, когда в переднюю вошел сам Лука Назарыч. «Доложи барину», — коротко приказал Лука Назарыч. Голиковский вышел встретить редкого гостя на верхнюю площадку лестницы. «Я очень рад видеть вас, дорогой Лука Назарыч». «Давно собираюсь, Леонид Федорович, да все как-то не мог удосужиться. Да и вы занятой человек, да». Первый момент свидания вышел довольно натянутым, как Голиковский не старался занять гостя. Лука Назарыч как-то все ежился, точно ему было холодно, и только кряхтел, хмуря седые брови. Наконец он поднялся, застегнул сюртук на все пуговицы и проговорил. «Леонид Федорович, что же это такое?» «А что?» — сухо спросил Голиковский, суживая косивший глаз. «Да ведь весь народ разбежится с наших заводов! Значит, не втерпешь, если побросали и дома, и всякое обзаведение, и побрели, куда глаза глядят?» «Ах, вы вот про что, дорогой Лука Назарыч! Да, к сожалению, вы беспокоитесь совершенно напрасно. Без рабочих не останемся». «Как без рабочих?» «Наймем из других мест. Наконец, выпишем из России». «Других? Нет уж, извините, Леонид Федорович. Других таких-то вы днем с огнем не сыщете. Помилуйте, взять хоть тех же ключевлян. А, Леонид Федорович, напрасно-с. Даже весьма напрасно, ведь это полное разорение. Сила уходит, капитал которого и не нажить. Послушайте меня, старика. Опомнитесь, ведь это похуже крепостного права, ежели уж никакого житья не стало. По душе надо сделать. Мы наказывали, мы и жалели при случае. Тоже в каждом своя совесть есть». Голиковский не дал кончить, а, положив руку на плечо Луке Назарычу, сухо ответил. «Я очень уважаю вас, Лука Назарыч, но не люблю, когда люди суются в чужие дела». Он круто повернулся и ушел к себе в кабинет. «Как в чужие?» — крикнул ему вслед Лука Назарыч. «Ты здесь чужой, а мы-то свои все. Это наше кровное дело!» Постояв с минуту, старик махнул рукой и побрел к выходу. Аристашка потом уверял, что Лука Назарыч плакал. На площади у памятника старика дожидался Овсянников. Лука Назарыч шел без шапки, седые волосы развивались, а он ничего не чувствовал. Завидев верного крепостного слугу, он только махнул рукой. «Дескать, все кончено».